Сегодня поговорим о шамадхи как части практики. Я надеюсь, что вы уже понимаете, что вы практикуете шамадху на довольно непривычном объекте. И это объект, который имеет свои собственные характеристики. Обычно мы практикуем шамадху на объектах, которые не имеют своих собственных характеристик, которые являются концепцией. Если мы медитируем на дыхании, то мы создаем ясную концепцию дыхания и телесные ощущения дыхания уходят в фон. И тогда, когда телесные ощущения уходят в фон, у нас есть стабильный образ, ментальный образ. И тогда мы можем идти в первую дьяну, вторую, третью дьяну. Но прежде всего нужно понять, что у нас есть, что есть три обличья. Первое — это знак, анапана. Который мы испытываем частично с нашим ментальным сознанием, но в большинстве с нашим телесным сознанием. Прохладу на вдохе, тепло на выдохе, ощущение проталкивания в носу — все это элементы. Но мы не уделяем внимания в этот момент элементам, а уделяем внимание ментальному образу, который создают эти элементы. И таким образом мы получаем ментальный образ, за который мы можем зацепиться. Утграха означает поднимание. Мы не можем поднять прохладу и тепло, потому что они всегда там с каждым дыханием. И мы не можем поднять вибрацию, потому что она всегда изменяется. Но то, что мы можем ухватить, это ментальный образ дыхания. Сначала он будет в форме тумана, дымки, неясного цвета совершенно. Но если продолжать уделять внимание знаку ментального образа дыхания, то он обретет стабильную форму. И мы будем продолжать помнить о дыхании в том же месте, то форма станет стабильной и станет отраженным образом Патибхага Нимита. И это объект приближенного самадхи первой, второй, третьей дьяны. И до третьей дьяны мы работаем с образом, который мы стабилизировали. Вы можете прочесть это в Висуддхимагге и увидеть очень ясно. А сейчас вы работаете с очень специфическим объектом, который вы можете, опыт которого вы можете получить напрямую благодаря своему телу, не создавая никаких фантазий или образов в уме. Если вы делаете это, то вы делаете неправильно. Здесь не нужно создавать никаких образов. Эти образы здесь будут полной ошибкой. Образ дыхания создан физическим, телесным сознанием и сознанием ума. Это физическое телесное сознание не может существовать без ума. Все пять чувств укоренены в уме. Без ума ничего не может функционировать. Мы не можем видеть, слышать без ума. И когда телесное ощущение ясное, то ум может иметь ясное понимание об этом образе, основанное на телесном сознании. Но в этой медитации вы никогда не покидаете телесное сознание. Если вы его оставите, то вы сошли с пути. Нужно основать себя на ясном восприятии телесного сознания, и оно создает образ, оно создаст образ, не какую-то форму, которая не связана с прямым восприятием ощущений. Это свойство этой медитации. И вы получите силы самадхи. А на основе четырех элементов вы не получите силу самадхи, как в понимании дианы. И вы не сможете достичь даже приближенного самадхи, но сможете достичь силы ума, которая такая же, как в приближенном самадхи, и сможете использовать ее на других объектах. Шамадха станет очень легкой для вас. Потому что прежде чем вы войдете в дьяну, вам нужно приближенное самадхи. Большинство из нас имеют проблемы с входом даже в это приближенное самадхи. И это приближенное самадхи объясняется как основа для випассаны. Если у вас его нет, то вы не сможете видеть возникновение и исчезновение феномена в каждом моменте. Это будет невозможно. А мы можем делать только то, что возможно, и не можем делать то, что невозможно. Итак, какие открытия мы можем получить с випассаной, что все то, что появляется, невозможно уцепить, ухватить? Если мы попытаемся ухватить это, мы будем разочарованы. На основе медитации четырех элементов, как объясняет Висуддхимагга, возникает проникновение в пустоту, потому что эти характеристики, они наш поводырь в понимании пустоты, пустоты формы. Когда мы поймем пустоту формы, то мы сможем также понять пустоту ощущений и пустоту ума, которые различаются на основании наших индивидуальных ощущений. Наши ощущения индивидуальны, субъективны, поэтому мы по-разному реагируем на одни и те же объекты. Одни и те же объекты могут быть источником симпатии и антипатии. Какая объективность может быть в этом? А для буддистов объективность — это нирвана или пустота. Что появляется, может появиться только в пустоте. Почему мы можем это очень ясно увидеть? Потому что все, что появляется в самадхи, мы не можем уцепиться за него. Мы можем поймать только образ, который является концепцией. Итак, форма означает процесс разбивания этих элементов. Они действительно существуют. Мы уже много раз объясняли. Эти характеристики всегда в процессе разбивания. Попробуйте сконцентрироваться в своем носу, или если есть боль, попробуйте проникнуть в боль. И вы увидите, что эти характеристики меняются очень быстро. Поэтому вы можете отвязаться от них, отделиться. Иначе как вы отделитесь? Первая важная реализация — это то, что форма — это не я. Она не принадлежит мне, это не я. Это определение пустоты. То, что не принадлежит мне, пустое от меня. Это определение пустоты в Абхидхарма Коша и в других писаниях. Сейчас вы изучаете Махаяну, и в Махаяне акцент на смещении от пустоты себя к пустоте феноменов. Но пустота феноменов также существует, но она не имеет, она не превалирует. Превалирует пустота себя, пустота я. Почему так? Потому что то, что меняется, не может иметь свою собственную природу. Это первый и второй поворот колеса Дхармы. Великая мудрость. Поэтому мы рецитируем сутру сердца. Первый поворот колеса Дхармы — это основе для понимания второго поворота колеса Дхармы. то, что мы не можем, за что мы не можем уцепиться, как за «я», не может дать постоянного удовлетворения. Потому что оно не постоянно. И когда мы хотим обладать им, мы будем только разочарованы. И в Тхироваде мы продолжаем с пониманием, что эти характеристики четырех элементов, ими нельзя обладать. Они изменяются. Потому что они определяются не только объектом, как мы много раз повторили, но также ум и объект должны работать вместе. И влияние материальной формы или говорят, что форма влияет на ум, а ум влияет на форму. Они могут существовать только во взаимном взаимосвязи. Вот доказано современной наукой, что как мы воспринимаем форму, зависит от того, как мы на нее смотрим, как мы ее рассматриваем, но не только от самой формы. Это то, что сделал Эйнштейн. Если вы измерите форму с различных точек зрения, вы получите разные даты, данные. Итак, наша осознанность — это не в том, что не в образах ума. Эти образы, которые созданы в уме, не имеют отношения к вашей медитации. Это только ваши фантазии. Если вы будете следовать им, то будете только еще больше отвлечены, еще больше возбуждены. Вам нужно оставаться с прямыми, непосредственными данными, основанными на телесном сознании. И если мы будем базироваться на них, они создадут ясное понимание в нашем уме. И мы поймем, что эти данные — это наше тело, а не что иное. И, конечно, эти данные телесного сознания и данные ментального сознания, они смешиваются. Когда ментальное сознание движется, то данные телесного сознания также движутся. Сейчас, если вы будете хорошо изучать этот прекрасный метод, то обнаружите, что они, кажется, что они движутся, но в реальности на самом деле они не движутся. И что может быть более великой мудростью, чем это знание? Итак, мы рецитируем сутру сердца. Они не увеличиваются, не уменьшаются, не исчезают, не появляются. Они не чистые, не загрязненные. И мудрый Нагарджуна определил их как восемь открытий версий. Они не приходят и не уходят. Более расширенная версия. И только кажется, что они приходят, и что они понятны. Они принадлежат к относительной реальности, не высшей реальности. В высшей реальности ничто на самом деле не одно, ничто не много, ничто не приходит, ничто не уходит. И сейчас вы изучаете это. Довольно странно, что в медитации, которая принадлежит к традиции Тхеравады, предмет — это то, что можно определить, разделить. Но он может быть разделен на отдельные частицы, составляющие частицы, которые движутся, но это только кажется. А когда мы преуспеем в этой медитации, то они остаются неподвижными. И мы можем преуспеть в шамадхи, в этом методе, только когда опираемся на телесное сознание, не на идеи, которые приходят в ум. Если будем основываться на идеях ума, то разнообразные картинки из ментального сознания придут, не связанные с опытом нашего тела, и они нас уведут с пути. И тогда это уже не шамадха, потому что тут мы медитируем не на образах, а на реальности, по крайней мере, согласно доктрине Тхеравады. И она является основой для всех остальных доктрин. Без понимания четырех благородных истин ничто не может быть понято. Это основа, и это рупа или тело не может дать стойкого удовольствия. Она может дать много удовольствия, но не стойкого, постоянного. И странно, но в индийской литературе есть много таких примеров, что чем глубже ваша концентрация, тем большего удовольствия вы можете получать. Но so, вы можете потеряться в этом удовольствии, потому что не понимаете четыре благородные истины, и это будет проблема. И начало этой проблемы — это привязанность к телу. Поэтому нет высшего учения, чем четыре основы осознанности. Даже если вы практикуете тантру, сначала нужно практиковать четыре основы осознанности. Через них нельзя перепрыгнуть. И самая важная основа для четырех основ осознанности — это осознанность тела. Все великие духовные силы, о которых говорит буддизм и йога, основаны на телесной осознанности. Кто-то из вас очень чувствителен. И этот метод действительно очень ценный, если вы используете его правильно. Но если вы не используете его правильно, то он может привести вас к очень, очень неприятной ситуации, где вы будете жертвой вместо того, чтобы... постепенно становиться управителем формы. Вы станете вместо этого рабом формы. Это чистая медитация для того, чтобы не стать рабом формы. И осознанность здесь. Это то, как мы можем объединить эти понимания с тем, что изучали вчера. Сначала мы силой направляем внимание, но тем не менее нужно продолжать, иначе не будет пользы. Мы продолжаем, потому что имеем веру, энтузиазм, постоянная практика, самоопределение, понимание. И результат потихоньку будет появляться. И его называют прашрабди, как податливость, непосредственный перевод, но на китайском это мир, освещенность, светимость, в то же время сила и текучесть. И возможность иметь навыки по отношению к форме. Мы застряли в форме, мы не умеем работать с формой. Почему мы не умеем работать? Потому что не понимаем. А если мы не понимаем, то возбуждение и привязанность будут расти. Наше приятие или неприятие будут расти. неправильные взгляды. Жажда будет расти. Поэтому осознанность тела так важна. Поэтому в Висудхимагге осознанность четырех элементов начинается с объяснения 32, а в традиции санскрита 36 частей тела. Чтобы показать, что это тело выглядит прекрасным. Я тоже его очень люблю, но когда мы будем анализировать его по частям, то ничего прекрасного в этом нет. Возьмите волосины одну по одной, они вызывают отвращение. Возьмите ногти или зубы по одному, они также вызывают отвращение, как бы прекрасные они не были. Возьмите кости, плоть, сухожилия по отдельности. Возьмите печень или почки по отдельности. Какую красоту вы в этом найдете, я не знаю. Но если объединить все это вместе, то истинная красота. И она зачаровывает нас, поэтому Висудхимагга называет их демонами, дьяволами, которые нас зачаровывают. И мы становимся слепыми. Первое — это нужно расколдовать себя и правильно практиковать медитацию на четырех элементах. Поэтому в Висудхимагге так много мудрости. Почему мы не понимаем непостоянство? Висудхимагга очень ясно объясняет. Потому что мы всегда меняем нашу телесную позицию, позу. Попробуйте не менять позу, телесную позу на несколько часов. Некоторые индийские йоги могут стоять на одной ноге целый день. Это неплохо, это поможет. Но это не обязательно связано с мудростью. Поэтому потом они будут расхаживать повсюду со словами «Я Шива», и вот вам проблема. И если они их разозлить, то они могут делать страшные вещи, потому что имеют могущество, и люди боятся их. И в индийской литературе бесчисленные истории проклятий йогов, насколько могущественны они. Прочитайте Рамаяну или Махабхарату. Там все это в основном о проклятиях йогинов, риши, как много страдания это приносит. Но если есть мудрость, то это благословение, и как много счастья бы могло появиться. Поэтому очень важно не находиться в заблуждении относительно формы. Поэтому Висадхимага объясняет, что сначала расколдуйтесь от тела, и потом практикуйте медитацию на четырех элементах, чтобы понять тело. И другой способ практиковать сначала четыре элемента, чтобы расколдоваться от тела, и оба дополняют друг друга. В некоторых писаниях сначала медитация на частях тела, на других писаниях сначала медитация на четырех элементах. Но они — это единый поток понимания тела. Понимание тела ведет к непривязанности к телу. И когда мы отвязываемся от тела, мы можем делать потрясающие вещи с телом. Потому что тело и ум — это буддизм. Они не могут быть разделены одно от другого. Они не одно и то же и не различаются. И это суть взаимозависимого возникновения. И самая важная его часть это два компонента. То, что волевые формации создают разделяющее сознание, а разделяющее сознание создает намарупа, имя и форму. И прикосновение создает ощущение, и ощущение создает жажду. Это две ключевые точки, ключевые моменты зависимого возникновения. Одно не может существовать без другого. Потому что мы находимся в заблуждении относительно сознания и ощущений, и поскольку мы находимся в заблуждении относительно ощущений, то мы и находимся в заблуждении относительно сознания, и из-за этого мы находимся в заблуждении относительно формы. Итак, это четыре основы для осознанности. Сейчас вы работаете особенно на... Буквально идете в тело, чтобы понять остальные три объекта осознанности: ощущения, ум и ментальные объекты. Итак, в традиции Тхеравады форма идет после ощущений и ума. Они не могут быть на самом деле отделены. Потому что форма появляется как что-то, что мы можем, за что мы можем уцепиться и различать, и это исходит из Бхаванги, продолженности сознания. Назовите это Алая. Это сознание, которая провоцирует продолженность ума, которая является причиной продолженности ума. И когда мы уделяем внимание объекту, что происходит? Объект, если это цвет, он отражается в глазе, если это звук, то в ухе, и мы сознание ума получает его, проходит по нему, анализирует и возвращает на основании осознанности сознания. И Бхаванга озаряется своей природой. Поэтому мы можем видеть сны и различные формы в снах. Во сне может быть много света или ужасающих форм. Но мы не понимаем, что они происходят из продолженности сознания, какого сознания заблужденного. Итак, вы хотите изучать медитацию на четырех элементах, и вы обнаружите, что, ага, это иллюзорно. Когда вы знаете, что это иллюзорно, то ваша привязанность к форме начнет уменьшаться. Но в большинстве случаев мы не знаем, что она иллюзорна. И какой метод Тхеравады для этого? Изучать четыре элемента. Четыре дьявола, которые являются причиной нашей непробужденности. Но если мы их поймем, то они станут, четырьмя светилами мудрости. Сейчас, когда мы начали объяснение шамадхи, убедитесь, что ваша осознанность остается с этими четырьмя элементами. Если вы покидаете четыре элемента и вовлекаетесь в фантазии, то вы сошли с пути. Когда я был помоложе, в школьные времена я играл в футбол. Ты можешь думать, что ты делаешь какие-то интересные вещи, но если ты в офсайде, то это не считается. Вы можете думать, что это был хороший выстрел, хороший гол, но это если вне игры, то не считается. С этого места можно начать понимание третьей стадии Авастапаяти. И так стапаяти — это удержание ума, Авастапаяти — удержание внизу на объекте. Сейчас мы медитируем на четыре элемента, и если мы отвлеклись, то если мы оставляем их, то мы вне игры. Хорошее объяснение, и это уже не с помощью силы воли, но с помощью силы вашей возрастающей осознанности. И движение ума становится более гладким. Поэкспериментируйте в обычной жизни. Что бы вы ни делали с осознанностью, мышление, разговор, движение тела, оно станет намного более гладким. Если нет осознанности, не такие хорошие движения. Хороший учитель йоги или цигун сразу поймет, что вы думаете о чем-то другом, вы мечтаете. Оставайтесь в своем теле, и ваше тело — это только четыре элемента, и их 12 характеристик, и это все, это ваша осознанность. Когда вы покидаете свою осознанность и будете тренироваться, если будете тренироваться в осознанности, то сможете стабильно находиться и работать с элементами очень эффективно. Повторяете в уме или даже не нужно повторять в уме, потому что вы уже прошли по ним так много раз. Это проталкивание, это твердость, потому что вы уже поработали с ними, и тело будет реагировать соответственно. Уже не нужно будет ничего говорить. И тогда вы преуспеете в части шамадхи, потому что вы будете оставаться в этих характеристиках мягко и гладко благодаря силе своей осознанности. И тогда осознавание создаст ясный образ, не ваши фантазии. Четвертая стадия — это упастапаяти. Упа означает «рядом». Это приставка означает установить рядом и поставить рядом. Перевод здесь как близкое расположение. Настройка, ум становится сфокусирован на объекте с большей силой. So you don't need force to stay with the four. И тут уже не нужна сила для того, чтобы оставаться с четырьмя элементами. Вы естественным образом остаетесь с ними благодаря силе осознанности. И как мы объяснили, когда осознанность растет, все становится более гладким. Не так много возбуждения, не так много переживаний, беспокойств, цепляний. Совсем немного. И вы их немедленно отмечаете, потому что вы уже находитесь близко к объекту, располагаете близко. А кто располагается? Внимание, манасикара. И внимание — это начало умственного процесса. Без него не будет умственного процесса. И внимание описано в Висудхимагге и в Тхераваде как сарана, движение к объекту. В работах Асанги это очень мудрый йогин. Пятьдесят километров от Бодгаи вы все еще найдете его отпечаток ноги. Можно посетить очень интересное место. Там построили небольшой павильон, и этот отпечаток ноги считается, что он принадлежал Асанге. И поскольку он был реализован и очень умным, он мог создавать новые слова, которые считал более подходящими. Насколько я знаю, он вместо положение он придумал перемещение, но он также использовал термин положение, но объединял это с перемещением, чтобы сделать более понятным для нас. Итак, первые две стадии вы практикуете с перемещением ума силой, начиная с третьей стадии и до восьмой стадии. Мы изучим завтра. Вы полагаете ум с прерываниями еще, но вы уже можете отмечать эти прерывания, и это большая разница. Вы отмечаете эти прерывания. И осознавание растет по мере прохождения по этим стадиям. На третьей и четвертой стадии оно все еще небольшое. И мы связаны, потому что, как объясняет Висудхимагга, осознанность как не колебание ума на объекте. И здесь уже есть лучшая концентрация, некоторое осознавание уже присутствует тут. Некоторая текучесть или податливость или мир и непривязанность, потому что мир всегда сопровождается непривязанностью. Но осознавание еще не слишком заметно, потому что у ума все еще есть тенденция утопать. Есть концентрация, но все еще нет осознавания, какой будет результат. И у ума есть тенденция утопать. Я в своем опыте преподавания медитации видел людей, которые медитировали 20 лет и более. Им комфортно сиделось, у них была некоторая осознанность, какие-то приятные чувства. Но это было не шамадхой, не випассаной. И они продолжали годами и годами, потому что не было учителя, и никто не мог сопровождать их. Никто не мог вывести их из их заблуждения. И они просто продолжали и думали, что у них есть какой-то прогресс. Но это очень начальные стадии. Потому что пока нет этого осознавания, мы не можем контролировать утопание ума. И мудрая Санга говорит, что противоположность випассаны — это утопающий ум. Когда у нас есть випассана, то ум не может утопать. Но освоение випассаны — это когда мы узнали, мы познали и возбуждение, отвлечение. Тогда мы освоили випассану. И противоположность возбуждения — это шамадха. И когда ум перевозбужден, то мы применяем шамадху, и шамадха означает успокоение. Но освоение шамадхи — это когда возбуждение больше не появляется. Проверьте на себя, пожалуйста. Сейчас 5 минут расслабления, перерыв, и завтра продолжим. Мы пришли к 4-й стадии. У вас есть тибетский перевод, есть хорошее объяснение на английском. Хорошим автором. Я не знаю, кто делал этот перевод. Но проверьте на себе, как это проявляется у вас. И завтра продолжим.